Содержание. Вера Алентова. «Так жило полстраны». Ирина Муравьева. «И характерность, и лиризм». Раиса Рязанова. «Семейное счастье только в кино». Евгения Ханаева. «Примадонна МХАТа». Зоя Федорова. «Звездный билет и сталинские лагеря». Наталья Вавилова. «Есть только миг». Конец содержания.